Глава 26. Утром я извинилась перед Эллиотом и уверенно заявила, что до ужина я не останусь. Он не сильно расстроился и добавил: «Честно говоря, я надеялся, что вы с Анной подружитесь, но теперь я вижу, что этому не быть. Розалин, вы можете поступать, как считаете нужным, а я всегда буду рад вам, если вдруг вы захотите навестить своего старого мужа. Я понимаю, что был не самой хорошей вашей покупкой, но с уверенностью готов заявить, что если вы не уроните моего имени, титул останется с вами». Он поцеловал мою руку и улыбнулся как-то честно, без сделанного лица, без поднятой брови. «Пока мои племянники не вышли к завтраку, хочу позвать вас в библиотеку. Для нас там приготовили кофе». «С радостью, Эллиот». Я рада была, что в его лице не нашла врага или чересчур жадного человека. Думаю, и деньги мои ему не особо были нужны. Он скорее хотел привлечь внимание племянников. «Я повторюсь, ты можешь взять книги домой. Знаю, как неприятно, когда одна закончилась, а за второй нужно ехать на конец города. А еще...» Он встал с кресла и направился к стеллажу. Попутно он махнул рукой, приглашая присоединиться к нему. «Здесь есть еще книги об истории. Это разные страны, и история написана лишь с точки зрения наших королей. Я пока остановлюсь на этих четырех, а когда приеду отдавать, выберу что-то еще. Вдруг меня не будет, я предупрежу слуг, и они помогут тебе. Но хочу, чтобы ты обратила внимание вон на те книги». Он указал на три одинаковые книжки в достаточно новых темных переплетах. Они стояли так, что с пола не достанешь, но и не на самой высокой полке. «Моя жена очень походила на тебя. Нет, ни лицом и ни фигурой. Она так же, как и ты, говорила всегда только то, что думает. Это ее книги. И, думаю, никто больше их не заслуживает. Привезешь эти?» Он указал на четыре книги, что уже были упакованы для перевозки. «И заберешь новые. Они твои». «Эллиот, я благодарна тебе и прошу прощения за то, что вывела из себя Бертона. Думаю, мое мнение здесь мало кого интересовало, но я привыкла отвечать, когда меня спросили. Я не могу вычислить, когда меня спрашивают просто так, чтобы не молчать». «Дорогая, тебе не за что извиняться. Эта беседа немного научит терпению с женщинами моих племянников. Не думаю, что тебе есть о чем переживать. Все, теперь я должен быстро присоединиться к завтраку. Мы должны выезжать, уже светает». Он указал на окна, где небо вместо черного стало уже темно-синим, и на его фоне хорошо вырисовывались черным дубы. «Я всем передам от тебя извинения. Скажу, что ты уехала рано утром». «Спасибо, Эллиот. Я рада, что моим мужем оказались вы». Я была искренна и, кивнув быстро в ответ, отправилась в свою комнату, прихватив сверток с книгами. Нужно предупредить Клару, чтобы не сильно высовывалась с кухни и не выдала меня. Я не хотела ни с кем прощаться и отвечать на вопросы. Вот выйдут на свою охоту, а следом и я до дома. В карете Эллиота с книгами. В душе я отплясывала ламбаду и представляла, что увижу своих девочек, свою кухню, где мы обсуждаем самые важные дела, где из моей комнаты открывается прекрасный вид на соседнюю крышу, до которой, кажется, можно достать рукой. Я из окна наблюдала за тем, как мужчины в сопровождении слуг и собак отъехали от особняка. Тени еще лежали на деревьях, уже различимые ограде и беседке, но полностью светает только через час. Спать уже не хотелось. Я попросила Клару принести завтрак в библиотеку и сама отправилась туда. Эллиот знал, чем зацепить мое внимание. Те книги, на которые он указал. Подойдя к библиотеке, я услышала, что там кто-то разговаривает. Странно. Эллиот с племянниками уехали. Дома слуги, которым библиотека, в общем-то, не нужна, да и не принято входить туда для бесед. Я аккуратно подошла ближе, и когда услышала голос, обладательница которого, казалось, с трудом сдерживалась, чтобы не закричать, я вспомнила про Анну, что вела себя все время как тень мужа. «Я не просила тебя делать выводы, а лишь отнести записки, куда я сказала. «Кто ты такая, чтобы давать мне советы?» Теперь слова можно было разобрать. «Простите, хозяйка, я...» «Не я! Тебе вообще не нужно ни о чем думать. Просто добейся, чтобы тебя приняли, и передай записки лично в руки. Иди, и до вечера я хочу получить ответы». Голос двигался к двери. Я осмотрелась и решила сигануть ко входу. Там был прекрасный гардероб, за которым можно укрыться. «Какого черта ты здесь делаешь?» Вместе со звоном посуды раздался голос Анны. «Простите, прошу вас, я не знала, что вы здесь. Моя хозяйка попросила накрыть завтрак в библиотеке», — испуганно отвечала Клара. Я слышала, как она бряцала осколками, скорее всего, собирала их с пола и складывала на поднос. Угораздило же ее появиться сразу, как я спряталась. «Так она не уехала?» Я ни разу не слышала этого хозяйственного тона от этой молчаливой фарфоровой куклы, а сейчас, если бы не знала, что это точно она, подумал бы, что в доме есть хозяйка, о которой я ранее и не знала. «Мы отбываем после завтрака, как только возница приготовит карету», — спокойно ответила Клара. Ее спокойствию можно было позавидовать. Я вряд ли смогла бы промолчать и обязательно поставила выскочку на место. «Давно ли она стала ездить в карете? Или нет денег на коляску? Даже не представляю, где она нашла денег, чтобы уболтать мистера Гранда на этот бессмысленный брак», — прошипела она, удаляясь. Я выглянула, дожидаясь, когда ее платье потеряется на повороте лестницы, и поспешила к библиотеке, но и тут не обошлось тихо. Дверь распахнулась прямо перед моим носом, и из кабинета вылетела служанка Анны, та самая девушка, что испуганно смотрела на меня перед венчанием. «Миссис Рози, сейчас я принесу завтрак еще раз», — заметив меня, сказала Клара и отправилась в кухню. Служанка Анны бросилась к выходу, накинув легкое пальто и шаль. «Черт бы подрал всю эту странную семью», — подумала я и вошла в библиотеку. Подвинув лестницу, я добралась до книг и выбрала из трех темно-зеленых, достаточно новых по сравнению с другими книгами, что стояли рядом, самую левую. И не ошиблась. Прямо по центру стояла жирная единица, но названия и имени автора не было. Открыв первую страницу, я прочитала. «Книга для женщин, которые решили все делать самостоятельно». Я подняла брови и хмыкнула. Ниже, меньшим шрифтом, значилось: «Книгу можно считать шуткой, но если кто-то воспользуется советами автора, больше не сможет поступать иначе». «Вот те раз», — сказала я вслух, и в этот же момент вошла Клара. «Миссис Рузи, возница приходил на кухню и сообщил, что карета готова. Пока вы завтракаете, я все вещи перенесу. И этот его главный слуга, ну, который старый почти, он сказал, что ваше пальто тоже нужно сложить, ведь поедете вы в манто». «Ну, мне кажется, не стоит красоваться в такой дорогой вещице. Давай возьмем его с собой, а я поеду в пальто». Горячий кофе, булочка и яичница пахли просто божественно. «Собирай все, я быстро перекушу. Уже не терпится поехать домой. Только вот девушки ждут нас завтра. Надеюсь, мы не разбудим их. Возможно, они решили отдохнуть сегодня и выспаться перед нашим прибытием». «Не королева поди. Нашли, о чем переживать», — фыркнула Клара и вышла, прикрыв за собой дверь. Книга занятная, и я поняла, что точно вернусь за ней. Здесь сейчас феминизм — одно из умиляющих мужчин течения, и не более того. И то правильнее назвать это пока тягой к эмансипации. Но кроме этой книги мне еще ни разу не встретились здесь призывы к борьбе, и слава богу. Но думаю, как только эти книги доберутся до среднего класса, и здесь тоже появится свое 8 марта. Посмотрев еще раз на особняк, я прогулялась к беседке, где, скорее всего, приятно сидеть летними вечерами. Клара со слугами укладывали мои вещи. Подняв голову на дом еще раз, я увидела в окне Анну. Опустив подбородок, я не опустила глаза, и даже сейчас можно было рассмотреть, как натянуто ее лицо. Да, первое впечатление оказалось слишком ошибочным. Эта прекрасная пара, что восхитила меня в мою самую первую прогулку, оказались либо притворщиками, либо один из них не оправдал ожиданий другого. Сев в карету, я стряхнула с себя все заботы этого дома. Меня ждал мой дом, на который больше никто не посмеет покуситься. Мой статус и титул — вот что поменялось за эту неделю. А я? Я осталась прежней. Как только карета повернула в мою улицу, сердце забилось чаще. Дом все-таки стал мне родным, и его аура, что имела сейчас все оттенки ниток и запах шерсти, окутывала теплом, как одеялом. Это было похоже на детство, когда просыпаешься утром, а за окном уже прошел дождь, и солнце лениво выглядывает из-за тучки, а у тебя дома тепло, и запах вкусных пирожков, размеренно тикают часы, и ты знаешь, какая половица скрипнет под твоими ногами. Только лошади встали, как из арки вынырнул Дирк. Я чуть не спрыгнула с подножки, чтобы обнять его, но Клара поймала меня за плечо и многозначительно посмотрела. «Мисс Рузи, ну какое же счастье, что вы вернулись!» Он поторопился, чтобы подать мне руку, и я все же успела зажать его ладони в своих. «Теперь я миссис, но это не имеет значения, Дирк. Я тоже скучала по всем вам. Вечером жду вас на чай и пироги. Мы должны отметить мое венчание, коли раньше это не удалось». «Зайду, зайду. Сегодня я как раз должен идти к Флоре». Она прислала записку, что не может ждать вас. Дирк был неуклюжим и большим, как медведь, но сейчас что-то в нем поменялось, и он будто стал моложе. «Я не пойму, ты выпил пилюлю волшебного доктора, и она омолодила тебя?» Я рассматривала его теперь очень внимательно, чем сильно смущала. «Нет, миссис Руди, Марита постригла меня. И голову, и брови, а то вовсе зарос, что и сам себя стариком начал считать. Ну да ладно, давайте, проходите. Вещи я занесу, поди замерзли в дороге. Утро было морозным». Дома пахло пирогами, кофе и счастьем. Для меня сегодня все пахло счастьем. Но откуда пироги в такую рань? Вроде тихо. «С возвращением, миссис Грант!» Из гостиной вывалились кучи моей девочки под предводительством Мариты и налетели с объятиями. «Стойте, стойте! Как же вы узнали, что я вернусь до обеда?» Я посмотрела на Клару, что опустила глаза, но улыбку она прятать уже не могла. «Как только объявили, я попросила кухарку передать записку, она мальчишку отправляла с письмами от мистера Эллиота. Говорит, что из дома всегда письма так рано уходят. «Послушай, Клара, а та служанка, что вышла из библиотеки, после того, как Анна толкнула дверь у тебя с подносом, она отправила ее куда-то с записками?» «Я не знаю, миссис Рузи. Кухарка говорила, что Фанни — служанка Анны, и она сама оплачивает ей довольствие. Когда племянники решили наказать дядюшку и ограничили число слуг в доме до пяти, Анна настояла, чтобы Фанни жила в доме вашего супруга и в любой момент, когда ее хозяйка приедет, могла прислуживать ей». «Странная она», — отрешенно произнесла я, потом вспомнила, где я, и решила выкинуть все из головы. «Нас ждут пироги с ягодами и горячий чай, а еще у нас много новостей», — перебивая друг друга, щебетали мои помощницы, и на душе теплело. К вечеру Дирк привез деньги и записку с новыми заказами, и я больше не сомневалась, что смогу оплачивать довольствие своему мужу, а кроме этого копить деньги. «Рузи, отец Марк приходил в четверг, но я так и сказал ему, что ты у мужа», — начал Дирк, который долго мялся. Мы усадили его за наш вечерний чай, в который добавили густого травяного ликера. Так беседа пошла продуктивнее. «А чего вы мне не сообщили?» — напряглась была я. «Решили, что незачем тебя волновать, девочка. Ты и так из огня да в полымя». Он не то что удивился, он даже вроде испугался. «Но та его подлая улыбка с лица-то слезла», — продолжил Дирк. «Он даже свою коляску не стал ждать. Махнул рукой и пошел вниз по улице. Возница его нагнал с трудом». «Значит, теперь он знает». Я мысленно прокручивала все, что он мог придумать еще, но пока не находила вариантов. Мне нужно получше узнать законы». «А нечего их получше-то знать, потому что мужняя жена, считай, отрезанный ломоть. Ты теперь ни матери не подчиняешься, ни церкви», — поспешила меня успокоить Клара. «А дом ваш? Так только вам решать про вашу половину. Они только матушкину часть могут забрать, но вашу должны выплатить, а значит, и овчинка выделки не стоит». «Хорошо, если так, Клара, а то в голову больше ничего не идет, только вот это вот церковничье безобразие». «Забудьте о них». А доктор сказал, что церковники походили вокруг матушки, походили, а забрать не забрали, потому что без дома она им и не нужна, — бодро заявила Марита. «Ты доктора видела? Оказывается, мои защитники оберегали меня от всех забот. Может, это и хорошо. Голова отдохнула за неделю, а с другой стороны, они могли чего-то не учесть». «Да, он пару раз наведывался к нам, узнавал, не донимают ли больше. Плед купил прямо у нас. Обещал молчать. Говорит, подарок нужен был богатый, а эти пледы сейчас — признак роскоши. Говорит, мол, никто и не знает, как вяжутся. Ну, мы ему за полцены отдали. Поди, ты не против будешь?» Марита несколько переживала за самовольство, но я ее успокоила, потому что именно такой заместитель мне и нужен. Человек, который сам быстро принимает решение. «Ну и отлично. Вы мои ангелы-хранители. Без вас ничего и не вышло бы. Ту жизнь, которую мы вели, я могла назвать счастливой, потому что я занималась интересным делом, рядом были хорошие и честные люди, относительная безопасность была застрахована. Через месяц после моего приезда домой Клара принесла мне записку, что принес мальчишка ранним утром. Эллиот приглашал меня в поместье на выходные. Новая зимняя охота, и день начала зимы нужно было отмечать в кругу семьи. «Клара, а что за день начала зимы? Зима же уже вовсю идет», — спросила я, чтобы снова не опростоволоситься. «Да это праздник, что обязательно празднуют каждый год. Настоящая зима приходит только с него, но и длится всего пару месяцев. Иногда целый месяц снег не тает вовсе, лежит сугробами. Неужто ты не знаешь?» — удивилась она. — «Я не помню, милая Клара, так что вопросов стану задавать много», — улыбнулась я ей и отмахнулась. — «А мне что-то надо знать? Ну, может, нужно дарить подарки в этот день или как-то особенно поздравлять? Мне ехать в гости через пару дней, а я ничего и не знаю об этом дне». «Небольшие подарки, которые похожи на зиму, ну, теплые вещи можно, детям ледянки дарят, замороженные фруктовые конфеты, лед сладкий». Марита решила помочь Кларе, которая мало знала в праздниках, поскольку жила долгое время одна. «Значит, можно наготовить вкусности и навязать варежек?» — переспросила я. «Варежек?» — вместе спросили Клара и Марита. «Да, варежек. Ну, такие на руки надеваются, чтобы можно было гулять, не морозя руки». И тут меня осенило. Варежек здесь не было. Были перчатки, но совершенно нежные для лета и осени. Были муфточки, в которые можно спрятать руки, но варежек, с которыми можно лепить снеговиков, долго гулять, не держа руки в этом дурацком хоть и теплом мешке. «У нас есть 2 дня. Люди будут покупать варежки себе и в подарок, так что я прямо сейчас беру иголки, нитки и показываю вам, как это делается, а вы смотрите и повторяете. Завтра Молли едет к матери и обучает там свою и вашу матушку тому же», — указав на Мариту с сестрой, быстро сказала я и побежала в свою комнату за новыми спицами, что я купила недавно. «Ух ты, да это просто обалдеть, как красиво», — заявила Молли, когда я связала детскую почти кукольную варежку. «И это еще не все. Вяжем белые, красные, синие и черные. Черные могут понравиться мужчинам. На белых мы вышьем красные и синие снежинки, а на красных и синих — белые. Начинаем делать детские. Клара, отправляй мальчишку к Флоре. Она тоже умеет вязать. Пусть приедет к нам с Оливией, напиши, что это срочно». Паника никогда не была моим спутником, но сейчас я была главным суетологом и понимала только одно. Мне самой вязать сейчас нельзя, потому что я должна организовать процесс поиска покупателей. Но, как всегда показывала практика, голова лучше всего работает именно за вязанием. «Черт подери, да у них тоже есть Новый год!» — почти кричала я, выбирая самые яркие и сочные клубки из мешков в своей спальне. «Большие вязать долго, а вот детские трое за день легко, если приноровиться. Празднуют все выходные, да и подарки все уже могли приготовить, но я должна успеть сделать на этом деньги. Погода хорошая, главное показать детям, что такое снеговики, и варежки будут нужны всем. А уж у Флоры, знакомые с детьми, точно есть».